Легенды отца Мисаила и матушки Галендухи. Эпиграф. Бытие легкокрылое, шелест звезд или птиц, высота ясностылая, высота без границ. Дерева музыкантами вдоль ограды пойдут, ледяной анданта неуслышно начнут. Незастывшие воды и декабрьский туман тихо падают с водов стебли в омут, в канал. К неживой пелене, к пустоте приникаю. И немой летит снег, и аллегро вступает. Конец эпиграфа. Отец Мисаил Пузенко – священник белый, семейный. Однако имя он носит характерно монашеское. Для некоторых несведущих прихожан по этому признаку судящих о церковном состоянии батюшки наличие матушки Галендухи и множество деток при них оказывается несколько смутительным. Так что коллизию эту требуется прояснить. Отец Мисаил родился вообще-то не Мисаилом, но Михаилом, Мишаней. Родители, работники колхоза в глухом белорусском селе, не побоялись сами понести младенца на крещение в близ расположенную церковь. Было это в 51 году. Причем крестить решили в престольный праздник того храма, 30 декабря, 17-го по старому стилю, на пророка Даниила. Хотели они как лучше, но... Сперва, естественно, простояли несколько часов, ожидая окончания длинного богослужения. Потом батюшка оттрапезничал, хотя и на скорую руку, с прихожанами. А затем уже крещение. Отец-настоятель, употребив положенную по уставу чашу вина, в настроении был праздничным. Крещение провел споро и весело. Однако некоторая неожиданность все же имела место. В момент погружения младенца в купель батюшка троекратно возгласил: «Крещается младенец Мисаил во имя отца» и так далее. Похоже, батюшке не без основания вспомнились празднуемые в тот же день наперсники пророка Даниила, трое вавилонских отроков Анания, Азария и Мисаил. В итоге в свидетельстве о крещении так и записали: Пузенко Мисаил Остапович. Батька Мисаильчика был родом из Хмельниччины, а мамочка коренная, Могилевская. Родители сей курьез не обеспокоил. В свидетельстве о рождении дитё записали Пузенко Михаилом Остаповичем, а только это имело значение в светском государстве. И действительно, расхождение написаний в двух свидетельствах на жизненной карьере их чада долгое время никак не сказывалось, до тех пор, пока в 1985 году не пришлось Михаилу Остаповичу рукополагаться в сан иерея. Тут-то как раз помянутое расхождение оказалось существенным, ибо обратило на себя внимание правящего архиерея. Архиерей в ситуацию вник и принял мудрое решение: рукополагаться должен не раб Божий Михаил, а раб Божий Мисаил, что и было исполнено. А вот матушка Галендуха к тому времени была супругой новоиспеченного отца Пузенко уже почти 10 лет, и притом Галендухой пребывала с момента рождения. Конечно, в быту ее звали не Галендухой, а Галиной, или еще проще – Линой. При этом отметим, что имя Галина, как ни странно, девушке нравилось даже меньше, чем Галендуха. История сия по-своему не менее экзотична, чем история имени отца Мисаила. Дело в том, что будущая матушка Галендуха Пастушенко родилась в семье радикально верующих православных. Пастушенко-родители свято чтили посты, каноны церкви и месяца слов. К их смущению, вторая их дочь скоропостижно родилась аккурат 16 июля 1956 года. Мать Галендухи крепилась изо всех сил, пытаясь дотянуть до нуля часов 1 минуты 17 июля, дабы наименовать чадо запланированным именем Марфа. Но природа и Божий промысел оказались сильнее. В 23 часа 17 минут 16 июля юная Галендуха тоненько пропищала: «Ау, я туточки!» Деваться было некуда. 16 июля святцы предлагали к почитанию только одну святую женского пола – мученицу Галендуху Персидскую. Неутешенные экзотикой восточного происхождения покровительницы своего младенца, супруги крестили ее без помпы и долго терпели, не регистрируя, пока их не обязал к тому склонный к подозрительности районный участковый. Наконец, ребенка со справкой из роддома понесли в сельсовет. Вечно пьяный одноногий и однорукий секретарь неожиданно протрезвел, тщательно изучил как справку, так и ребенка, и потребовал написать ему имя на листике бумаги печатными буквами крупным шрифтом. И через 40 минут выдал удостоверенное печатью свидетельство. О жизни Галендухи Пастушенко до ее замужества мы сказать ничего не можем. И не можем утверждать, имеет ли связь с ее именем особая ранимость, субтильность и утонченность натуры матушки. Но факт, именно эти качества очаровали склонного к нереализуемым должным образом в крепко структурированном советском обществе рыцарским чувством Мишу Пузенко. И семья получилась стойкая, любящая и, что отчасти и удивительно при нежной конституции Галендухи, замечательно многочадная. А самое главное, как кажется, супруги за десятилетия совместной жизни так друг другу и не наскучили. Закономерный вопрос. Каким образом уроженец глухого белорусского села Михаил Пузенко, по своему происхождению к клерикальному сословию никакого отношения не имеющий, в глухие застойные времена конца 70-х докатился до церковной жизни и даже до положения служителя культа? Виноваты родственники. Нет, особо религиозных родственников у Миши не было. Большинство из семейства отца, хмельницкие, были, как и многие в советские времена, эдак серединка на половинку. Крестили, заочно отпевали, на панихидах ставили свечку, куда покажут, светили яйца на Пасху и фрукты на яблочный спас. Бог был, но более в душе. Причем очень по ситуации. Когда ситуация с Остапом Пузенко повернулась так, что он оказался в Белоруссии, в деревне малолюдной и малорелигиозной, то и собственная религиозность его окончательно попустила. Ну а супруга Иоланта и вовсе была от корней католических, давно усохших и забытых. В результате Миша с детства про церковную жизнь слыхом не слыхивал и даже Пасху понимал только по обилию зачем-то коричневых яиц. Так что дело было совсем не в домашнем воспитании, а в том, что у Миши был очень образованный дядя, папин старший брат, Микола. Микола Пузенко в своей семье был ребенком малоудачным. В школе он времени проводил много, а на огороде мало. Из школы приносил бесплатные пятерки, а на огороде культивировал сорняки. Поэтому, когда Микола принял противоестественное решение продолжить учебу в Киевском политехническом институте на теплоэнергетическом факультете, никто ему не возражал. И, похоже, никто не был удивлен, что за всю свою жизнь Микола ничего путного так и не создал. Жену не нашел, детей не вырастил, дерево не посадил, хату не построил. Впрочем, как раз в хате необходимости у него не было. Став академиком, по своей тепловой энергии вселился Микола в выделенную государством четырехкомнатную квартиру на третьем этаже сталинского дома по улице Саксаганского. В этой квартире, не способный приготовить правильную яичницу и разгрести завалы книг, он и прожил с 1972 года до своей кончины в году 1981. Однако задолго до смерти, в июне 1976 года, Миколу Степановича Пузенко вследствие раннего инсульта разбил паралич. Событие после бегства из родного села вполне прогнозируемое. Микола Степанович нуждался в уходе. При отсутствии супруги и потомков, а также при неумении разумно распорядиться пенсией академика, другого выхода, кроме как командировать к нему кого-либо из родственников, не было. В родовом гнезде Пузенко, в селе Хайлове, собрался большой семейный совет. Выяснилось, что свободного контингента для благотворительной миссии раз-два и обчелся. Все бабушки были при внуках, все дедушки при артрите, все мужики при деле, все женщины при мужиках, все девки при надеждах, все парубки при мотоциклах. В итоге удалось выбрать троих кандидатов. Старая для замужества дочка Василя Пузенко Оксанка, 26 лет от роду, вредная и щербатая. Малая для замужества выпускница школы 17-летняя дочь Галины Степановны Ганка, гладкая и игрущая. И каким-то образом затесавшийся в эту компанию белорусский тракторист Миша Пузенко, 25 лет от роду. Почему Михаил к тому времени женат не был, он не знает сам. Теперь думает, что его Бог берег для будущего служения. Но, возможно, и потому, что его батька, полюбив белорусскую полячку Иоланту, уехал на ее родину по адресу в дотла разоренное белорусское село, где было много земли и пустующих домов. Занимай не хочу. Но совсем не было девчат, как, впрочем, и хлопцев. Впрочем, старший брат и младшая сестра Михаила семьи себе давно составили. Один в райцентре, а другая даже в областном городе. А Миша остался при батьках. Знаний, полученных при МТС, вполне хватало, чтобы необременительно трудиться трактористом в полуживом колхозе, дальним отделением которого было и их село. И так до 1978-го. Ибо именно в 1978-м подошла Мишина очередь отправляться в Киев. Ранее, в 76-м, первой откомандировали игрущую Ганну с мыслью, что может она в столице научиться чему-либо полезному. Проведенная через полгода инспекция показала, что Ганка научилась многому, но сугубо не полезному. Пришлось ее спешно эвакуировать. Подошла очередь вредной Оксанки. Ожидалось, что Оксанка, к тому времени перевалившая 27-летний рубеж, будет сидеть дома и тщательно смотреть за родичем. Но и тут вышло не так. Опять же, через полгода Оксанка скакнула замуж за бывшего дядюшкиного аспиранта. И поскольку аспирант задумчив был не менее дядюшки, переключилась полностью на его обслуживание. Семейное гнездо свили они в шикарной панельной кооперативной квартире на окраине Киева, где много воздуха и скоро будет метро. Квартиру им с легкостью подарили родители мужа. Вакансия при дядюшке опять оказалась свободной. Тут-то и был призван молодой тракторист Пузенко. По прибытии в Киев Михаил принял от Ксении бразды правления, получил необходимые инструкции и стал дружить с дядей. Нужно признать, у них почти мгновенно установились контакт и взаимопонимание, Бог знает на чем основанные, но прочные. Какое же полезное занятие нашел себе в столице Михаил Пузенко? Вопрос праздный. Главным его занятием по обязанности был уход за болящим родственником, и с этой задачей Миша справлялся добросовестно, не тяготясь и не манкируя необходимыми процедурами. Пенсионные доходы дядюшки вполне позволяли им вести жизнь, если и не шикарную, то вполне безбедную. При этом постоянно находиться при дядюшке необходимости не было. Занят Миша был не более 3-4 часов в сутки. И молодой Пузенко нашел в себе адекватную работу, такую, чтобы и пользу приносить, и дядюшку без присмотра не оставлять надолго. Окончил Михаил курсы операторов в газовых котельных, и как человека молодого и добросовестного поставили его работать на котельные среднего давления, две смены по 12 часов на четверо суток. А что, зарплата хорошая, поболее, чем у инженера, работа не пыльная, и свободного времени много. Вот так мирно и безопасно шла Мишина киевская жизнь, до времени, пока не настигла его неожиданная религиозность. Именно отсюда пошла уже явная, до того жившая в глубинах сердца, духовная жизнь молодого человека. Первым толчком к тому оказался именно дядя. Отсутствие шумных детей и инсульт подтолкнули его к философскому осмыслению жизни. А как известно, если философ не аферист и не останавливается на полпути, он неизбежно приходит к религии. Так на стене спальни Миколы Степановича появились распятие, три иконы, а на полке несколько книг антикварных и одна современного издания, но очень толстая. Второй толчок имел сугубо географический характер. По Саксаганского до Владимирского собора рукой подать, а Михаил, отягченный большим количеством свободного времени имел привычку подолгу гулять по улицам центра города. И вот однажды что-то подтолкнуло к странному поступку. Он зашел под своды собора. Было очень красиво и тихо. Золотистые отблески небесными зайчиками играли среди подсвечников, на больших рамах картин, на витых решеточках, на гроздьях лепных изобилий. Пахло раем. Людей в храме было мало, озабоченные бабушки и нагловато стесняющиеся туристы. Спереди и слева доносилось какое-то бормотание с ритмическими вздохами. Миша подошел. Перед небольшой группкой разновозрастных теток стоял красивый бородатый дяденька. Тетки все были в одинаково повязанных платочках-кульках, а бородач в очень сложных и ярких одеждах. В руках разноцветный дяденька держал дымящуюся игрушечную кастрюльку на цепочке, которую он бодро помахивал взад-вперед. То благосклонно дымил перед собой на заставленный всякой едой стол, то, повернувшись, строго на теток. При этом дяденька бурчал себе под нос нечто невразумительное, а иногда громко и мелодично вскрикивал. Эти вскрики сипло подхватывали две старушки, стоявшие справа от стола и время от времени по-хозяйски поправлявшие разваливающуюся гору продуктов. Еще рядом с ними стояли два паренька в красной одежде трубой, косоглазый шустрый пацан и толстый парубок лет за 20. Пацан все время ерзал, а парубок жирным кулаком пихал его под ребра. Происходящее покорило Мишу своей новизной и надприродностью. Он почувствовал, что здесь совершается молитва церкви, и ему очень захотелось в этой молитве поучаствовать. Но, во-первых, он не был уверен, что совершаемое действо, судя по участницам, не есть нечто сугубо женское, а во-вторых, он не знал, как правильно креститься. И потому стал несколько поодаль, рядом с могучей колонной. Миша боялся, что молитва вот-вот возьмет, да и кончится, и он не поймет чего-то главного. Но молитва все продолжалась и продолжалась, причем словно специально для Миши в ней постоянно повторялись одни и те же слова, даже Миша стал их узнавать. Тогда он решил действовать последовательно. Прежде всего, изучил, какой все же рукой нужно креститься. Тщательные наблюдения показали – правой. Последовательность наложения на себя крестного знамения Миша освоил так же быстро, но вот определиться с горизонтальным движением руки ему долго не удавалось. Сбивали воспоминания об иностранных фильмах про старую жизнь. Также мешало то, что дяденька с кастрюлькой и юноши в трубах время от времени стояли лицом к Михаилу, и движение руки совсем запутывалось. Однако природная смышленность и настойчивость Пузенко помогли. С какого-то момента его правая рука, сложенная пальцами в подобие персти, начала двигаться легко и радостно, вписывая Мишу в таинственный круг народа Божия. Ощущение этой перемены было столь очевидным, что он выступил вперед и стал ждать, когда к нему подойдут и скажут нечто самое важное в жизни. Однако ничего такого не произошло. Удивительным образом Мишу никто не замечал, а тут еще и казавшееся бесконечным действие как-то неожиданно иссякло. Все тетки мелко и быстро закрестились, покланялись и куда-то вмиг разошлись. Дядечка задержался у стола на минуту, потыкал пальцем в продукты, что-то строго выговорил трубчатым парубкам и поющим старушкам. Те окружили стол и принялись раскладывать еду по соломенным корзинкам и подносам. А сам дядечка быстро ушел в дальние глубины храма, на ходу ловко уклоняясь от бегущих на него со сложенными ладошками согнутых дамочек. Миша постоял в храме еще минут 20. Он очень ясно чувствовал, что молитва не закончилась, не иссякла, но что еще следует делать, не понимал. Вышел на улицу и пошел домой, к дяде Миколе. По пути он увидел, что на улицах что-то существенно изменилось. Деревья, дома, небо и особенно люди. Он пристально рассматривал прохожих, иногда даже останавливался и глядел им вслед. И только уже заходя во двор, Миша понял, изменился он сам. Дядя о происшедшем Миша рассказал буквально взахлеб, и дядя его слушал, слушал и слушал, а потом говорил сам, и Миша узнал, что человек с кастрюлькой – это батюшка, а старушки – певчие, парубки – пономари, кастрюлька называется кадилом, а привлекшие его службы – панихиды по усопшим. Правда, все эти сведения дядя, пришедший к сознательной вере, будучи уже парализованным, в основном почерпнул из старых книг и потому иногда описывал что-то не вполне реальное. Тем не менее, основную, необходимую для воцерковления информацию, донести до Михаила он сумел. В ту первую ночь проговорили они почти до утра и даже в энтузиазме единодушно три раза читали вместе какую-то молитву отцу. С тех пор Миша стал часто заходить во Владимирский собор, почти каждый день. Иногда отстаивал длинные, часа 3-4 службы, и хотя ничего не понимал, чувствовал себя радостно причастным к великому. Но для подлинного воцерковления, исповеди и причащения недоставало личного контакта. Со временем Господь послал и это. Батюшка, не тот панихидный, а старенький, быстрый и вострый, как-то, наконец, в толпе прихожан углядел давно ожидавшего этого момента Михаила и, отведя в сторонку, тихонько спросил: «А ты, чадо?» Далее все было точно так, как и со многими из нас. В итоге, по прошествии нескольких месяцев, Миша был уже не только многократно исповеданно причащен, но и сам носил трубчатый цветной стихарь, подавал кадила и уносил продукты. Жизнь его обрела новый, глубокий и светлый смысл. Проходили месяцы, все было хорошо. Котельные работали, службы шли, Миша с дядей читали одни и те же книги и оживленно их обсуждали. И вот в один прекрасный летний день Миша, облаченный в стихарь, шествовал по храму, исполняя архиважные паномарские обязанности. И вдруг замер. Возле бокового столба, рядом с любимой им иконой благоверного князя Александра, стояла стройная девчина нецерковного вида, в узеньких джинсах, без косынки, и на большом листе бумаги что-то рисовала. Вообще к туристам Миша вполне привык, и отчасти по мерности своего характера, а отчасти по внушению настоятеля сумел примирить с ними свою неофитскую ревность о храмовом благочестии. Замечаний, кроме самых крайних случаев, он никогда не делал. А тут вдруг... «Девушка! Здесь рисовать не положено, это не музей!» Девушка посмотрела на него. В ее взгляде проскользнуло и удивление, и строптивость, и даже агрессивность. «А что, это ваша личная собственность?» Как ни странно, глаза девушки со всем их содержимым Михаилу необыкновенно понравились. Он не стал ввязываться в спор, но примирительно сказал: «Я сейчас схожу, спрошу у настоятеля», и пошел в алтарь. Так как в этот час никакого настоятеля в храме не было и быть не могло, то поисками Михаил себя не утруждал. Он потоптался за дьяконскими дверьми и вернулся в помещение храма. Пока же шел, в его сознании созрела совершенно невероятная мысль: с девушкой нужно срочно познакомиться. Настоятель разрешил: «Рисуйте, пожалуйста», и, помявшись: «Извините, что я вам сделал замечание». Извинение произвело на девушку впечатление большее, чем предыдущий запрет. В ее глазах промелькнули уже совсем другие чувства, которые суммировались в улыбке и кратком, но прочувствованном спасибо. После того Миша отдал толстому собрату Паше свои панихидные булочки, выпросил взамен два яблока, переоделся и вышел из собора через дверь паномарки. Обойдя здание, он спрятался за углом возле главного входа, где и простоял 1 час 12 минут. Девушка оказалась упорна в рисовании. А затем традиционное: «О, здравствуйте, это вы? А я вот как раз... А вам куда? Нам ведь по дороге. Яблочко не хотите? А простите, как вас зовут?» «Знакомые зовут Лина. А по-настоящему, по-церковному, только не смейтесь, а то я обижусь, Галендуха». «Какое удивительное, замечательное имя!»